Глава 18. Тия вышла к Орсе, когда стемнело. Она остановилась в роще прибрежных ив, не дойдя до воды несколько ярдов, и, не спуская глаз с противоположного берега, села. Могучая река не спеша текла к морю и горела отраженными в воде ночными огнями Альсгары. Сейчас южная столица больше всего напоминала великий город Сдиса, Сахаль-Нефул, когда к нему приближаешься после заката со стороны Великой Пустыни. Тиф смотрела глазами Порка и не могла поверить в увиденное, хотя и предполагала нечто подобное. В последний раз она лицезрела эти стены и башни 500 лет назад. В тот день, когда часть Совета взбунтовалась и решила уничтожить другую, 20 из них выступили против матери и ее сторонников, и лишь 8, тем, которых много позже назвали проклятыми, удалось ночью покинуть город, спасаясь после неудачного мятежа. Да, они уничтожили многих, включая саму мать, но растратили слишком много сил, чтобы сражаться с теми, кто пришел на помощь Сарите из Радужной долины. Порк скрипнул зубами и сжал кулаки, вспоминая вместе с хозяйкой то время. С тех пор никто из 6 так и не увидел великий город. Разразившаяся война некромантов в течение 15 лет опустошала империю, а потом пришлось уйти за Самшитовые горы и на Батор, в Сдис, и еще дальше, в Великую Пустыню. И вот теперь, после стольких лет, она оказалась на берегу реки и вновь смотрела на город, в котором когда-то прожила часть своей прошлой жизни. Альсгара была той же и совсем другой. Чужой. Да, даже с этого берега можно рассмотреть стены, башни и шпили высокого города. Они остались прежними, как и стены скульптора и храмы Мелота, но появилось и много нового. Город поднялся. Он растянулся вдоль берега, оброс стенами, взвалил на себя новые кварталы, постройки, дома, жителей, и стал гораздо непригляднее, опаснее, страшнее. Тиф ощущала, что это огромное существо дышит, испражняется, кипит тысячами душ и живет магией ходящих. Будь Ритар жив, он бы сказал иначе. Но его давно уже нет, хотя она и прекрасно помнит его лицо и его улыбку. Она любила его больше жизни. Она пошла за ним в бездну и осталась одна. В ней всколыхнулась застарелая ненависть к сидящим в башне тупицам, и Порк, испуганно вздрогнув, заскулил. Тиф подавила его волю, тут же вновь подумала о ходящих и хмуро посмотрела на город. Она была уверена, что лучник, который столь неудачно для нее сбежал, за возвышающимися на той стороне реки стенами. И, скорее всего, девка с искрой и мальчишка-целитель вместе с ними. Значит, следует попасть в Альсгару. Но это не так просто. Тия была уверена, что ворота находятся под присмотром башни, и через них не пройти. Ходящие могут почувствовать ее дар, пускай искра в теле Порка едва тлеет, и чаще всего пробуждается вместе с собранной в плеши силой, да еще и в мертвой оболочке. Некоторым опытным ведьмам хватит и маленького намека на искру. И тогда... Тиф знала, что не сможет справиться со всеми ходящими и огоньками Альсгары, когда те слетятся на нее, как осы на патоку. А они слетятся, стоит лишь задеть ворота. Значит, сейчас есть только один путь — по воде. Вряд ли вход в гавань охраняют столь же тщательно, как и стены. Возможностей проникнуть незамеченной куда больше. Но даже если это удастся, все равно придется быть настороже и не попадаться на глаза носителям дара, а также алым. Если с первыми проклята еще могла худо-бедно бороться, то против заклинателей совершенно бессильно. Любой, носящий алую мантию, свяжет ее по рукам и ногам щелчком пальцев. Это уже случилось в той туманной деревушке. И если говорить честно, она до сих пор была поражена, насколько легко старик справился с ней. Тия в тот момент слишком обезумела от того, что поймала лучника, убившего ее тело. И потому увидела витой, покрытый рубинами жезл, слишком поздно. Проклятой показалось, будто ее хорошенько приложили по голове чем-то тяжелым. В глазах потемнело, и очнулась она только спустя сутки, когда дурак слишком далеко забрел в поля. Тиф настолько разозлилась, что выместила свое зло на Порке. Пришлось пешком плестись обратно в пустую деревню и там узнать, что лошади пропали. Наверное, лучник и заклинатель взяли их себе. Находясь в самом дурном настроении, понимая, что с каждой минкой она теряет возможность нагнать людей, проклятая пошла по следу и в следующей же деревушке украла коня. Внезапно позвоночник Порка пронзило неприятное жжение, и Тия сморщилась, как от зубной боли. «Призыв! Побери ее, бездна, призыв! Кто-то из шести хочет связаться с нею». Жжение усилилось, перекинулось со спины на плечи, затем на шею, начало подбираться к затылку. Тиф, конечно, знала, кто этот кто-то. Раван. Только его призыв жжет, словно яд красного скорпиона или сильный ожог. Трижды проклятие. Что потребовалось этому могильному червяку? Они нечасто разговаривали и старались быть друг от друга как можно дальше. Чахотка — опасный противник, особенно сейчас, когда проклятая лишилась большей части своих возможностей. Раван с радостью воспользуется случаем, чтобы уничтожить ее. Жжение усилилось. Раван не собирался сдаваться. Он требовал разговора, и с каждой уной сопротивляться ему было все сложнее. Раньше Тиф могла просто отмахнуться от его назойливости, разорвав плетение. Но не теперь. Силы на это не хватало, а проклятый могильный червяк не унимался. Теперь жжение перешло в боль. Раван то усиливал, то внезапно ослаблял натиск. И в тот момент, когда тело расслаблялось, происходил очередной болезненный укол. Так дергает края плохо заживающей раны. Только в 10, в 100 раз больнее. Из глаз порка катились слезы, и Тия в какой-то момент поняла, что эта жалкая оболочка просто не выдержит такого издевательства. Она заставила дурачка встать и на дрожащих ногах поспешила к реке. Упав на колени у самой воды, огляделась. Никого. Что есть сил, ударила кулаком по водной глади. Взметнувшиеся в воздух брызги повисли в воздухе, замерцали серебром в неровном свете половинки луны. Затем слились друг с другом, и перед проклятой появилось широкое плоское зеркало. Оно было полупрозрачным, но, повинуясь приказу, засияло тусклым светом, и Тиф увидела своего собеседника. Раван полулежал на мягких атласных подушках, в беспорядке разбросанных по дорогому сдисскому ковру. Рядом валялась начищенная до блеска кираса и меч с дорогой рукоятью, чуть дальше заваленный бумагами стол. Горело достаточно свечей, чтобы Тиф могла разглядеть. Один из шести находится в шатре. Раван Ней, владыка смерча, сын вечера, топор запада, по прозвищу Чахотка, казался старше Тия на 5 лет. У него было породистое, немного бледное лицо, большие карие глаза, надменные тонкие губы и идеально прямой нос. Очень светлые волосы и брови, аккуратно постриженная борода и усы, пушистые длинные ресницы, которым позавидовала бы любая женщина, и ослепительная улыбка. Выше среднего роста, достаточно широкоплечий и мускулистый, чтобы казаться внушительным. Узкие изящные ладони, длинные пальцы, редко встречающиеся у хороших воинов. А между тем, в мастерстве обращения с оружием, Раван мог заткнуть за пояс любого из смертных. Раньше с ним мог поспорить только Ритар. Сейчас Чахотка был одет в распахнутую на широкой груди шелковую рубаху черного цвета и свободные штаны точно такого же цвета. Никаких украшений, никакого оружия, никакой обуви. В его ногах примостилась невысокая и еще совсем молоденькая женщина из народа Еарры. Ее можно было бы назвать красивой, даже если учитывать бритую голову. Но одно из белоснежных крыльев было сломано, и, судя по всему, недавно. Летунья не сводила обжигающих глаз со своего повелителя. В отличие от проклятого, у нее на поясе висел небольшой нож, но она и не думала пускать его в ход. Обычное явление. Раван наслаждался чужой болью, возводил ее в разряд преклонения, удовольствия и ежедневной необходимости. Любил мучить, ощущая страх жертв. Любил слушать, как его молят о пощаде, захлебываются слезами, ползают в ногах. Но больше всего Чахотка любил подчинять, превращать боль в слепую любовь, обожание, рабство. Он магией и болью ломал чужую волю и перековывал ее на свой лад. Превращать гордецов в льстецов и ничтожеств, врагов в слуг и мертвецов. О, никто на свете, как Раван, не умел окружать себя мертвыми телами и испытывать от этого настоящее наслаждение. «Ты не спешила отвечать», — сказал он вместо приветствия. «Не слишком вежливо по отношению к друзьям, не находишь?» «Как вижу, ты не удивлен, увидев меня в таком виде». Она проигнорировала вопрос и заставила порка растянуть губы в улыбке. «Представь себе!» Раван едва шевельнул пальцем, и Еарра уже протягивала ему кубок с вином. вышколенная девочка. Хотя, позволь сказать тебе гадость, раньше ты выглядела значительно лучше. На это Тиф могла лишь мило улыбнуться. Или хотя бы попытаться. Сейчас она была занята куда более важным делом, лихорадочно соображала, почему могильный червяк столь спокоен, насмешлив, и даже бровью не дернул, увидев вместо привычного лица Тиа тупую рожу деревенского пастуха. Ответ мог быть только один. Раван знал о том, кого увидит еще до вызова. «Проклятая Тальки!» «Чего тебе надо?» — хмуро спросила она. «Что за тон? Не рада меня видеть?» «Хватит!» — вспылила она. «Говори, что нужно, или убирайся!» «Я смотрю, в нашем мире кое-что не меняется. Ты все так же невежлива, Тиф. Даже в этом теле. А я всего лишь хотел сообщить, что скоро прибуду». «Куда, если не секрет?» «В Альсгару. Спешу, что есть сил». «Насколько я помню, ты увяз на Востоке». «У тебя устаревшие сведения. Мне и Лею удалось преодолеть перешейки Лины. Он отправился в Окни, затем встретится с Алинарией и пойдет к лестнице. А я с частью армии собираюсь взломать сладкий орешек». Раван ослепительно улыбнулся и провел рукой по щеке Е-Арры. Та затрепетала от восторга. «Я не узнаю тебя, сын вечера. Ты никогда не был столь неоправданно легкомыслен. Орешек сладок, но тверд. Или ты считаешь, что восхищенные твоей красотой стены упадут, а ворота распахнутся? Тебя будет встречать армия имперцев. К тому же носителей дара здесь нисколько не меньше, чем в столице». «Мои полки опрокинут армию в море». Раван беспечно пожал плечами. «Не смотри на меня так, скачущие на урагане. Я знаю, что они хорошие воины. Но бои не пошли им на пользу. И их гораздо меньше. Разведчики с Дисцы отлично поработали. Скоро я сокрушу воронье гнездо, и откроется прямая дорога на Альсгару. Как тебе моя подружка?» — неожиданно спросил он. «Ты же предпочитаешь мальчиков». «Клевета!» Его глаза смеялись. «Во всяком случае, не чаще, чем женщин. Так как?» «Мила», — сухо ответила она. «Ты хорошо ее воспитал». «Воспитание — это то, чего тебе никогда не доставало. Она пойдет на все, чтобы доставить мне удовольствие. Хочешь, она умрет?» «Мне все равно». «Да, пожалуй, ты права. Я еще не наигрался. Желаю, чтобы ты порезала себе лицо», — резко бросил он рабе. Та с готовностью обнажила нож и, не колеблясь ни уны, провела им от виска к углу глаза, затем через щеку, задев губу, к подбородку. Потекла кровь. Много крови. Е-Арре, не замечая ее и не чувствуя боли, улыбалась. Она была счастлива, что угодила господину. Тот не обратил на крылатую ровным счетом никакого внимания. Все это время он пристально наблюдал за Тиа. Та оправдала его надежды, и Порк скорчил презрительную физиономию. «Я всегда удивляюсь, как у такого мерзкого могильного червяка, как ты, был такой замечательный брат», — с горечью произнесла она. Красивые черты Равана мгновенно исказились. В карих глазах полыхнуло бешенство. «Ты, мразь! Не смей трогать моего брата!» Взревел он, вскочив на ноги, и схватился за меч. «Ритар был лучшим, и он умер из-за тебя, тупой, недалекой, смазливой девки!» Его бледное лицо покраснело, и он выместил ярость на Е-Арре. Голова несчастной закатилась под стол, тело рухнуло на пол, забило крыльями, заливая кровью атласные подушки и дорогой ковер. Раван стоял над ней, тяжело дыша, и пытался справиться с собой. Это ему удалось. Он провел рукой по лицу, швырнул окровавленный меч в самый дальний угол и ногой отпихнул от себя мертвую. Сел и сказал, цедя слова: «Вернемся к нашему разговору». «Ты больной извращенец, Раван», — покачала головой Тия. «Но мне жаль, что твоя игрушка испортилась». Он через силу улыбнулся. «Пустяк, добуду себе еще одну». «Можно подумать, что Е-Арры у тебя целый полк». Она намеренно уводила разговор в сторону. «Ну, до какого-то времени это было именно так». «Как это понимать?» «Летающие перешли на нашу сторону. Их старейшины продали свой народ с потрохами». «Это новость». «Да. Они оказали нам небольшую помощь на перешейках, когда ударили имперцам спину. Но несколько дней назад случилась маленькая неприятность. Птички крепко повздорили с шейзанами. У них свои игры. Сжегшие просили крови. Я посчитал, что шейзаны важнее пернатых, так что сейчас численность Е-Арры несколько, скажем так, подсократилась. Но я что-нибудь себе найду». Тиф скрипнула зубами. «Какой же идиот! Он дуреет от запаха крови и мертвечины. Как Лей мог доверить ему руководство целой армии? Нельзя было стравливать два некогда единых народа и лишать себя новых союзников. Теперь следующие, помня о том, какая участь постигла Яарре, 10 раз подумают, прежде чем перейти на сторону повелителей. «Я хочу, чтобы ты помогла мне с Асгарой», — внезапно изрек Раван. «Мне показалось, или ты действительно это сказал?» Тиф не знала, что и думать. «Не заставляй меня просить дважды». Светлые брови сошлись. «Это было бы неплохо», — про себя подумала Тия, но лишь сказала. «Чего ты хочешь?» «Чтобы ты пробралась в Альсгару до того, как до них долетит слушок, что я иду в гости. Откроешь мне ворота». «Одни упавшие ворота ничего не дадут? Стен в городе много?» «Я что-нибудь придумаю, просто сделай». «Чего ты хочешь?» — в который раз спросила проклятая. Он какое-то время сверлил ее взглядом, а затем сказал. «Книга». «Не поняла». Слышать такое от Равана было в новинку. «Не корчи из себя дуру, мне нужно то же, что и Тальке. Иначе проказа не послала бы тебя сюда, ты еще в таком виде. Мне нужна книга». «Мне нужна книга». «Книга! Ты усвоила или мне следует повторить еще раз?» «Книга! Я хочу знать, где она лежит до того момента, как начну штурмовать город. Будет очень обидно, если мы внезапно спалим библиотеку. Ты согласна?» «Какой мне резон тебе помогать?» «Ты помогаешь не мне, а себе. Если библиотека сгорит, каждый из повелителей потеряет слишком много. К тому же я готов поделиться этим с тобой, если доберусь раньше, чем Тальки. Мы можем помочь друг другу». «Я тебя просто не узнаю». «Не думай, что я забыл». Он многообещающе улыбнулся. «Не забыл и не простил. Ты ненавидишь меня, и я плачу тебе той же монетой. Но сейчас мы можем действовать сообща. Даю тебе слово, что все поделим поровну, и я не буду бить тебя в спину». «Очень благородно с твоей стороны». «Я когда-нибудь нарушал слово?» Он нахмурился. «Нет», — сказала она и закончила про себя. «В этом вы с братом всегда были похожи». «Тогда я хочу услышать твой ответ». «Если получится», — осторожно ответила она. «Мне этого вполне достаточно. Надеюсь, ты не будешь терять времени. Когда прибуду, свяжусь с тобой». Зеркало померкло, и вода вернулась обратно в реку. Тиф сжала зубы. «Забери ее, бездна, но что здесь происходит? Какая к Мелоту книга? Какая библиотека? О чем говорил этот могильный червь? Что наплела ему Тальки? Видно, нечто важное, если Раван, считающий те виновной, пусть и косвенно, в гибели Ритара, впервые за эти века решил заручиться ее поддержкой. Она должна была знать. И немедленно». На создание серебряного окна у нее ушло много сил. Проказа ответила почти сразу. Тиф увидела ее, сидящей на кровати в ночной рубашке и чипце. Она явно только что проснулась, но на лице не было никакого недовольства столь поздним вызовом. Выцветшие голубые глазки цепко изучили порка. «Гляжу, милочка, ты с ним справилась. И даже несколько подстроила под себя. Он уже не столь неуклюж, как раньше. Делаешь успехи». «Что я вижу?» Она прищурилась и пухлой рукой подвинула спящего в ее ногах кота в сторону. «Смотрю, какая-то часть сил к тебе вернулась. Но ты можешь ею пользоваться, только будучи в мертвых телах, не так ли? Как тебе удалось?» «Точно так же, как и тебе». Тиф была зла. «Когда умерли Генора и Ритар, ты вдоволь напилась их силы. Я взяла свою». «Очень хорошо». Тальки не собиралась ничего отрицать. «Очень хорошо, милочка, я рада за тебя». «Ты даже не сказала нам, Тальки». «С чего бы я должна была это сделать?» — искренне изумилась целительница. «У всех свои маленькие секреты. Ты ради этого меня разбудила?» «Нет, я только что разговаривала с Раваном. Ты сказала ему обо мне». Та и бровью не повела. «Ничего лишнего. Он узнал, что ты возле Альсгары, и сменила тело. О том, что ты слаба, как котенок, никто, кроме меня, даже не подозревает. Зачем вообще потребовалось вмешивать его в наши дела? Ты же знаешь, что он меня ненавидит». «Ну, он ненавидит тебя 5 веков, так что ты слишком поздно опомнилась. Он до сих пор не может тебе простить своего брата. Мальчик всегда считал, что любит его гораздо больше, чем ты. Не вижу, почему должна что-то тебе объяснять. Считай, что я проболталась нечаянно. Что взять с глупой, болтливой старухи?» Тиф задохнулась от возмущения, но Тальке пресекла ее гневную тираду вопросом. «Позволь полюбопытствовать, что ему от тебя понадобилось?» «Он предлагал сделку. Ему нужна книга». «Нехороший мальчик», — огорченно пожевала губами Тальке. «И что взамен?» «Он готов поделиться». «Ну, уже неплохо. Ты, надеюсь, согласилась?» «Да». «Мудрый поступок. Быть может, ты мне объяснишь, о чем речь?» «Митифа до сих пор торчит в библиотеке ходящих у шести башен. Она умная девочка, нашла много интересного, в том числе то, что вполне может быть записками скульптора. Как это ходящие их пропустили? Ты нисколько не удивилась бы этому, если бы увидела, в каком состоянии они хранили книги. Пергамент было практически невозможно держать в руках. Он рассыпался. Но Митифа прочитала какую-то часть. Дрожу от нетерпения услышать, о чем там шла речь. Кажется, в Альсгаре скульптор спрятал свой старый дневник. В нем рассказывается, как создавать лепестки пути. Это многое объясняло. В том числе и то, что Раван решил пойти на сделку. Подобное знание — это огромная власть. Стать выше других повелителей, создавать новые пути взамен уничтоженных Саритой, править целым миром. Если это правда, за книгой развернется самая настоящая охота. Ушам своим не верю. Я тоже поначалу не поверила, милочка, а потом подумала, почему бы и нет? Вполне возможно. «И где находится дневник?» Тальке грустно улыбнулась. «Как ты думаешь, если бы я знала, то сказала бы тебе? Книга где-то в Альсгаре, в старых постройках, возможно, в высоком городе. Чему ты улыбаешься, позволь узнать?» «Глупости Митифы». «Что поделать? В подобных вопросах она ужасно наивна». «Тупая дура. Если бы Тиф нашла подобный пергамент, она бы молчала. Никому ни словечко. А это...» Сразу же разнесла новость по всему свету. Кому она проболталась? Только мне. Я всегда о ней заботилась, так что она мне немножко доверяет. Тогда как об этом узнал Раван? Я упомянула вскользь, но он сообразительный мальчик, понял. Тальке довольно улыбнулась, а вот Тия уже не поспевала за ходом мысли безумной корги. Ну и еще я сказала, что ты поехала в Альсгару. Конечно, я не могла быть точно уверена, что ты направляешься туда. Но сказанного не воротишь. Ты же понимаешь. Старая ведьма. Конечно же, стоило упомянуть при чахотке о книге, да еще и сказать им о том, что те уже отправились ее искать, как тот тут же направился к городу, не желая отдавать ценный приз в руки Тиф и проказы. Последняя ничего не теряла. Город велик, и тайник скульптора не нашли за 1000 лет. Впрочем, никто до сегодняшнего дня не знал его существования. Так что Раван сразу ничего не найдет. Здесь надо хорошенько подумать и посчитать. А чахотка на такое не способен. Он воин, а не мыслитель. Ритар, да, Ритар смог бы, но не его братец. Так что бояться за сохранность книги, в которой говорится о создании лепестков пути, не стоило. Тальке поступила умно. С помощью ложного слуха заставила Равана решиться на то, что так долго откладывали. Штурм Альсгары. Никто не хотел приступать к этому, боясь обломать о великие стены зубы, и город до сих пор не трогали, оставляли на потом. Теперь же чахотка устроит круговерть, и, быть может, ему повезет. В любом случае, он при деле, и не станет мешать Лею и Алинаре пробиваться к лестнице висельника. «Очень неглупо», — одобрила Тия. «Спасибо, милочка, я знала, что ты это оценишь. А что Митифа? Она в башнях заканчивает свои дела». «Бездна! Кори вправду полная тупица, раз после того, как узнала тайну, все еще глотает книжную пыль. Тиф на ее месте мчалась бы к Альсгаре, как ненормальная». «Сын вечера уверен, что ты знаешь, где скульптор спрятал книгу, и сказала об этом. Он предложит мне половину. Что предложишь ты?» Тальке закашляла сухим смехом. «Думаю, то же, что и он». «Ничего. Не слишком щедро с твоей стороны. Зато честно, Раван не знает, где книга. Ты не знаешь, где книга. Я не знаю, где книга. Прежде чем мы найдем ее, могут пройти века. Так что все его обещания — пустота. Сейчас тебя мало должны интересовать тайны скульптора. Ты явно забыла о том, что не в том положении, чтобы гоняться за призраками. Судя по тому, что ты уже у великого города, ни целителя, ни той талантливой девочки тебе поймать не удалось. А между тем они — твой единственный шанс вернуть себе силу и приемлемое тело. Если, конечно, это тебе не стало нравиться больше. Вижу, что нет. Тогда удвой усилия. Они, а не книга, главная цель. Ты 5 веков обходилась без лепестков, проживешь еще столько же. А вот без силы и тела тебя раздавит даже Митифа. Согласись, обидный конец столь долгой жизни. Целитель. Целитель, милочка моя. Даже о девчонке забудь. Она постольку-поскольку, но мальчика доставь мне целым и невредимым. Он твоя единственная надежда. Они в городе? Не знаю. Возможно. Так узнай, не тяни время. Когда подойдет армия, начнется безумие. Вырваться будет очень сложно. Да, вырваться еще далеко. Попасть туда почти невозможно. Догадываюсь, но гавань всегда охранялась хуже. Стоит попробовать лодку, милочка. Я тоже об этом подумала. Именно так и поступлю. Чудесно. Уже все готово. Приведи целителя, я постараюсь вернуть утраченное. Я нашла одно интересное плетение в старых книгах. Оно поможет сделать так, чтобы у твоего подопечного глаза были нормального цвета. Согласись, белесые буркалы привлекают к себе слишком много внимания. Смотри. Она очертила в воздухе несколько тонких линий. Спасибо, это поможет. Не сомневаюсь. Удачи, милочка. Не дожидаясь ответа, она погасила зеркало. Тия пробормотала проклятие, заставила Порка встать на ноги и пошла искать лодку.